Богу. Кто спит, проснись, ведь Бог сейчас к вам говорит. Железный посох простирается, а беззаконие умножается. В чреве пустоту вы носите, меня о помощи не просите. Сердца все язвами покрытые, и для греха вы лишь открытые. Вы мыслите лишь о земном, и в запустении мой дом. Начну уже я строго взыскивать, не стану слов для вас подыскивать. Когда я говорил в любви, где были помыслы твои? Невеста, покажи лицо свое, о верности поговорим твоей. Потом рассудим о моей. Касаюсь я сейчас беспечных, ведь говорит к вам Бог ваш вечный. С колодца камни уберите, ведро с веревкой привяжите, и наберешь воды живой, и спей ее, лицо умой. Тогда поговорим, невеста, мы с тобой. Коль не услышишь голос мой, приду, светильник сдвину твой. Посох держу в руке своей, день к завершению идет. Спешите, овцы, пастырь ждет.